Встречалась я с бравым военным на скалистом морском берегу. Ой, девчонки, режим с гигиеной нарушали мы на каждом шагу. Страсть повергла в пучину, об одном только помню. Ой, такой был мужчина, ну, настоящий полковник. Настоящий полковник. Приглашал он меня в ресторан, коньяком, правда, за мой счет угощал. Обещал Монте-Карло и Варну, ой, и жениться, представляешь, обещал. Так вот, под этой личиной открывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник. Ах, какой был мужчина. Правда. Ах, какой был мужчина. Чё ты смеешься? Ах, какой был мужчина. Ой, настоящий полковник. Лето, помнит лишь опустевший вокзал и прибой, как дворняга котлету. Все следы нашей страсти слезал. Вот опять я за стойкой буфета для поправки бюджета служу. Кать, глянь, посетителей там нету. Пойду я в окно погляжу, гложет сердце кручина, давит грудь подоконник. Ой, где ж ты бродишь, мужчина, настоящий полковник? Настоящий полковник. Ах, какой был мужчина. Ах, какой был мужчина. Ой-ой-ой-ой. Ах, какой был мужчина. Настоящий полковник.